Глава 28. Дом маркиза Ларвье внушал уважение. Здание из светло-серого камня в два этажа с широкими крыльями и шикарнейшим парком перед ним вводил меня в недоумение. Он ведь там живет один. Но статус и привычки, заложенные с рождения, предполагали неумеренный аппетит и любовь ко всему масштабному. Я, поправив простую темную легкую шляпку, прошла кованым, даже на вид тяжелым воротам. Путь мне преградил усатый дяденька-привратник. «Доброго дня, мисс!» Оценив мою одежду, быстро сориентировался мужчина. «Вы по какому вопросу? Или к кому-то конкретно?» «Да, мне назначена встреча с господином Шейни», — кивнула я, вежливо улыбнувшись. «Я ваша новая кухарка». «Ах, да, точно. Меня вчера предупредили, что придет повариха, но я не думал, что она будет настолько молодой». И лихо подкрутил ус кверху, но тот тут же опять вяло повис. «Благодарю», — ответила я, стараясь быть как можно спокойнее и не рассмеяться, глядя, как охранник выкатил грудь колесом, пытаясь произвести на меня впечатление. «Сейчас меня бы даже родная мать не узнала. Грудь на два размера больше». Брови широкие, впечатляющие, щеки румяные, налитые, красота. На свою плотную сорочку я пришила кармашки, в которые засунула смятую мягкую ткань, чтобы стать пышнее формами. И теперь перед охранником стояла пышногрудая красотка. Вот он и распушил павлиний хвост. Мужчина действовал наверняка с дальним прицелом. Если он вдруг мне понравится, так как я кухарка, стану кормить его вкуснее и не пожалею добавки. «Мисс?» «Дженни Шармон», — представилась я. «Мисс Шармон, а меня звать Поль». И еще раз потрогал свои тараканьи усищи. «Прошу, проходите. По дороге прямо, не сворачивая до главного входа. Там в дверь постучите, вас встретит дворецкий, такой чопорный и словно неживой мистер Бирау. Вот ему все обскажете, что надо. Он отведет вас к господину Шейни». Еще раз поблагодарив мужчину, прошла в ворота, которые для меня услужливо приоткрыл улыбающийся Поль. Переложив свой потяжелевший саквояж из одной руки в другую, потопала в указанном направлении, с любопытством осматриваясь. В парке ходили люди. Двое из них точно были садовниками, поскольку усердно подстригали и так идеальной формы кусты. Несколько человек, наверное, являлись дворниками, мели чистые дорожки. Снова имитация бурной деятельности во всей своей красе. Вот зачем столько нахлебников держать? Мне этого не понять. Но, кажется, привыкнуть к такому положению вещей все же придется. Хотя, если быть честным, и в моем родном мире такого хватало. Те же офисные работники, гоняющие чаи все трудовые часы и перекладывающие бумажки из одной стопки в другую. Крутила головой и радовалась такой обильной зелени вокруг. Как же хорошо жить в мире без машин. Душа поет, сердце радуется. Чисто, красиво. По большей части тут, конечно, топили камины и жгли костры. Но все это не в таких масштабах, как если бы стояли станции и заводы, что-то производящие. Ручной труд пока не заменили машины. Продукты вкусные, натуральные. Животных не пичкают разными таблетками. Овощи не поливают всякими пестицидами и иными химикатами, способствующими росту и плодовитости растений. Я задумалась. Но стук копыт все же уловила и успела вовремя отскочить к обочине. Но, как это в последнее время у меня бывает, нога наткнулась на кочку, ступню подвернула, и я, вскрикнув от неожиданности, взметнув руки вверх, полетела в одну сторону, а саквояж в другую. Встреча с землей была не такой и неприятной. Просто обидный. Ну вот как так-то? Новое место работы, а я валяюсь сызнова где-то в траве, изучая облака, лениво плывущие по синему небу. «Мадам?» Надо мной склонилось лицо молодого мужчины. «Да?» Буднично поинтересовалась я. «С вами все в порядке? Вы не ушиблись? Позвольте помочь вам подняться». Незнакомец галантно протянул мне руку, и я тут же ухватилась за крепкую ухоженную ладонь. «Прошу прощения, что напугал вас, мисс». «Я сама виновата», — покачала головой, отряхивая подол платья от налипших травинок. «Не беспокойтесь, ушибов нет, но со мной все в порядке». «Тогда успешно вам достигнуть особняка». Губы парня едва заметно дрогнули в улыбке, а я, наконец-то, смогла тщательнее рассмотреть неожиданного собеседника. Красивый блондин с глубокими серыми глазами, среднего роста, с поджарой фигурой, широкоплечий, с узкими бедрами и длинными, сильными ногами. «Ваш саквояж». Мужчина успел поднять мой многострадальный, потрепанный, знавший лучше времена чемоданчик и галантно протянул его мне. При этом его глаза не отрывались от моих внушительных соболиных бровей. И еще он нет-нет, но скользил взором по моей не менее пышной груди. Ах-ха-ха! Вот этого эффекта я и добивалась. Чтобы, когда на меня кто-то смотрит, собеседник не видел главного. Чтобы его внимание было полностью сосредоточено вот на этих специально выпеченных достоинствах. «Благодарю». На автомате сделала Книксен и забрала свою единственную драгоценность. Незнакомец кивнул, вскочил в седло и, еще раз на меня оглянувшись, подстегнул коня, который тут же сорвался в легкий аллюр в сторону особняка маркиза Ларвье. А я, чуть прихрамывая, все же потянула связку на лодыжке. Потопала дальше. Ох, приключения находят меня сами, буквально на ровном месте. К дому подошла гораздо позже наездника, медленно поднялась по белоснежной мраморной лестнице и, уверенно, взявшись за медное кольцо, висевшее по центру, несколько раз им постучала. Ждать пришлось не очень долго. Минут через 5 створка распахнулась, и на меня посмотрел высокий, весьма импозантный, седовласый, гладко выбритый, одетый с иголочки старик. «Добрый день, месье. Меня зовут мисс Дженни Шармон». Вежливо поздоровалась я. «Мне назначена встреча с господином Шейни. Я по поводу работы». «Добрый день, мисс Шармон. Ваши документы?» Ко мне в требовательном жесте протянулась узкая узловатая ладонь. Я вынула из глубокого кармана платья конверт и вложила в руку дворецкого. Тот взглянул на имя, написанное каллиграфическим почерком на лицевой стороне письма, и, медленно кивнув, отшагнул в сторону со словами. «Прошу, мисс Шармон, проходите. Я доложу о вашем прибытии господину Шейни». Я прошла внутрь и оказалась в безупречной приемной зале. «Можете присесть». Старик кивнул на мягкую софу, обитую светло-золотистым бархатом, у окна. Сам же, кинув на меня еще один непроницаемый взор бледно-голубых глаз, двинулся куда-то вглубь дома. Я осталась одна и, присев на указанное место, принялась с интересом осматриваться.